Глава 28, в которой я получаю заслуженные лавры, но не нахожу обещанной награды. В отместку за урезанное время я отрубил голосовую связь со шпорой сразу после переселения в нее из факела тени подснежник. Дальше привычно спустился вниз на лифте и побежал. Я несся по пустынным коридорам, как угорелый, выжимая из читерски прокачанного тела все соки. Только подошвы ботинок сверкали. В итоге расстояние, которое обычным быстрым шагом я бы преодолел часов за 8, удалось покрыть за рекордные 5,5. Учитывая также незначительную потерю времени на старте, пока подселял тень в шпору и спускался вниз на лифте, по прибытии в дальний коридор со спуском в тайный грот на ликвидацию заявленных в договоре кусачей, у меня осталось еще примерно час с четвертью. «Какого хрена ты вытворяешь?» — выдал вместо «спасибо» обиженный девичий голосок, когда я снял со шпоры голосовую изоляцию. «Будешь хамить, снова выключу!» — осадил я скандалистку, тяжело восстанавливая дыхание после длительного забега. «Дай, пожалуйста!» — фыркнула в ответ строптивая союзница. «А я втихушку заблокирую пилу в бою. Посмотрим, как тебе это понравится!» «Стерва! Шантажист!» «Нормально! Она мне подставой угрожает, и я же еще и шантажист!» «А кто же?» «Рихтовщик, у тебя совесть есть лишать меня голоса в такой важный момент? Я же этого события тысячелетия ждала!» «Так ты веди себя нормально, а не как стерва отмороженная!» «Бесишь!» «Ладно, проехали. Ты вроде говорила, что знаешь о схроне страуса. И?» «Если была уже там внизу, может, подскажешь, как там что устроено? Все ж таки в грот я первый раз сейчас буду спускаться. Любая информация полезна». «Как там, да чё? Сам разберешься. На то тебе карта дадена. Мне же чужие секреты выдавать запрещено», — важно объявила шпора. «Эх, никакой пользы от тебя», — проворчал я, убирая ее в ячейку инвентаря и рывком невидимого рычага открыл уходящий во тьму тайный путь вниз. «Не торопись с выводами», — хмыкнула союзница, когда я, шагнув в яму подземного хода, с плеском хлопнулся задницей в мелкий ручей и знакомым макаром понесся куда-то во тьму по скользкому серпантину извилистого спуска. Практически сразу же я душевно приложился лобешником и плечом о каменную поверхность низкого потолка и узкой стены и на всякий пожарный откинулся спиной в ручей. Активизировавшийся через секунду рыбий глаз озарил пространство вокруг сероватым свечением. Я увидел стены узкого тоннеля, выточенного в известняке подземным ручьем, где как в акватрубе я несся вниз, подхваченный потоком ледяной воды. На выведенной на периферию зрения карте мое стремительное перемещение по скользкому серпантину отражалось крошечной красной фигуркой. Благодаря этому я имел возможность отслеживать расстояние до грота и в момент выброса из трубы в подземный бассейн мгновенно призвал в обе руки шпору и резак. Интуиция взвыла предчувствием смертельной опасности, и мгновенно обострившиеся инстинкты позволили уловить сторонний далекий плеск буквально за долю секунды до того, как мое рухнувшее с верхотуры тело перекрыло раскатистым плюхом все звуки вокруг. К счастью, подземное озеро оказалось неглубоким, примерно мне по грудь. Я тут же нащупал дно, вскочил на ноги и затравленным зверем заозирался по сторонам, ожидая атаки подбирающихся тварей. Но врагов в просторной пещере нигде не было видно. Практически все пространство гранитного пола здесь было залито водой неглубокого, но довольно-таки широкого подземного озера, примерно в середине которого я оказался, вывалившись из акватрубы. Шум непрерывного водопада, продолжающего стекать с потолка вниз в шаге за моей спиной, глушил все окружающие звуки и продолжал будоражить взбаламученную моим падением водную гладь расходящимися кругами мелкой ряби. Я вглядывался в зловещую в серой подсветке рыбьего глаза воду вокруг, стараясь разглядеть круги от шагов подбирающихся врагов, но нигде не замечал ничего подозрительного. Меж тем интуиция продолжала бить в набат, и я, разумеется, не забыл о подозрительном дальнем всплеске. Предположив, что здешние кусачи асы скрытности не меньше топтунов, я активировал всевидящее око и только тогда обнаружил семерку окружавших меня великанов, ближайший из которых уже тянулся ко мне когтистыми лапами. «Ну, наконец-то! Долго соображаешь, рихтовщик!» — подбодрила Шпора. «Давай, врежь уже, ублюдку!» Но голодная до драки союзница явно переоценила мои возможности. «Какое там врежь!» Сковавшая ноги и почти все туловище вода лишила меня взрывного ускорения. Пытаться контратаковать сейчас, находясь по грудь в воде, было натуральным самоубийством. Поэтому, спасаясь от когтей твари, я дернулся в сторону и, сбитый с ног сопротивлением воды, неуклюже бултыхнулся на бок, отчего тут же невольно оказался в пределах досягаемости когтей еще двух тварей. «Ты блюк-блюк-блюкишь!» Сквозь плеск воды донесся искаженный голос притопленной шпоры, и этот ее неразборчивый вопль подсказал мне оригинальный спасительный выход из смертельного капкана. Полностью занырнув под воду, как в бухте, я использовал шпору в виде винтового двигателя и, привычно оседлав ее длинную рукоять, стрелой метнулся между ногами замыкающих кольцо кусачей. Когтистые лапы твари частоколом рухнули сверху, пытаясь меня охватить, но разогнанный за 9 месяцев практически ежедневной прокачки аж до 11 тысяч навык амфибия превратил меня под водой в подобие рыбы, перехватить которую даже резким кусачам не хватило проворства. Отделавшись несколькими неглубокими царапинами на спине, я выскочил из кольца врагов и в считанные мгновения, одарев полсотни метров под водой, вылетел на узкую береговую кромку у стены грота. В последний момент успел выставить перед лицом руку и тем самым уберег голову от болезненного столкновения с гранитом стены, тут же развернулся и, благодаря продолжающему действовать дару, увидел сюрреалистическую картину, как семерка закованных в роговую броню великанов абсолютно бесшумно и без единого плеска, высоко задирая ноги, гигантскими шагами неслась по озеру в моем направлении. «Че, так и будем стоять?» — возмутилась Шпора, когда до группы кусачей оставались считанные метры. «Не желаешь стоять? Давай полетаем!» — хмыкнул я. «Чего? Пухом!» В параллель с союзницей озвучил я фразу «активатор» и, оттолкнувшись от гранитного берега, свечой взмыл перед оскаленной пастью первого, самого шустрого кусача. Не ожидавшая такого маневра, тварь чуть промедлила со вскидыванием рук и, ткнувшаяся в оскаленную пасть шпора, кроша кусачу зубы, разворотила морду высокоуровневого ублюдка от уха до уха. Получившая смертельную рану тварь стала заваливаться на берег, я же, оттолкнувшись ногой от спины поверженного кусача, продолжил губительный для тварей полет. Остальные, запрокинув бошки, стали гоняться за мной, как за гигантским комаром, размашистыми ударами широченных, как сковорода ладоней, пытаясь дотянуться до меня в прыжке, зацепить растопыренными когтями и сбить вниз. К счастью, вода под ногами основательно мешала прыгучести кусачей, и за 25 секунд действия дара я успешно раскрыл черепушки еще четверки могучих великанов. Меня же при этом противники не задели ни единым когтем. Увы, всех кусачей за время действия легче пуха прикончить не вышло. Двое из семерки врагов уцелели. У меня же наступила минута беспомощности после возвращения телу веса. Разумеется, в преддверии отката я рванул в сторону и оторвался от преследователей на десяток метров, что дало мне около 4 секунд фуры перед кусачами, вынужденными шлепать за мной по самой глубокой срединной части озера. Также в плюс мне пошло погружение с первых секунд отката в воду, где придавившая к земле сила тяжести переносилась куда как легче, чем на суше. За 4 секунды, что твари добирались до меня, я смог восстановиться достаточно, чтобы, оседлав шпору, устроить гонки по озеру, откуда менее проворных в воде громил. Когда примерно через минуту понял, что снова идеально контролирую полностью восстановившееся тело, я вырулил на берег, где дал утомленным непрерывной беготней тварям финальный бой. Для схватки с кусачами я выбрал самый широкий участок прибрежной полосы, позволяющий при старте от самой стены набрать достаточное для читерского рывка ускорение, поэтому тяжело выбирающихся из воды гигантов встретил смертельный вихрь в моем исполнении, и их когтистые лапы впустую вспороли воздух, ударив по призрачному следу, оставшемуся за растворившейся в неистовом ускорении человеческой фигурой. Я же в ответку нанес всего 2 удара, но оба раза пробил наверняка. По рукоять вонзил резак в щель между грудными пластинами правой твари, пробив и поджарив читерским клинком кусачу сердце, и вскрыл горло шпорой гиганту слева, едва не отчекрыжив при этом ему башку. Уведомление об успешном исполнении мною в срок обязательств по договору загорелось перед глазами еще в середине схватки, и я сморгнул его, не читая. Сейчас же, по завершении зачистки периметра, я попросил систему повторить тот сброшенный лог и стал читать его вместе с победным, присев на бронированный бок поверженного кусача, как на скамейку. Внимание! Вы организовали дружественной тени игрока Подснежник посильное участие в ликвидации 3 кусачей, уложившись в заданное время и в полном объеме, исполнили свои обязательства по договору с тенью игрока Подснежник. В награду тень игрока Подснежник открывает вам местоположение своего личного схрона. Карта с указанием схрона помещена в ваш личный архив. Для ознакомления с ней перейдите в раздел «Карты». Внимание! Вами лично в отрядном бою ликвидированы 7 кусачей 33-35 уровней. Награда за ликвидацию. Опыт плюс 271 314. Характеристики плюс 6 к знаниям, плюс 8 к картографии, плюс 3 к наблюдательности, плюс 8 к удаче, плюс 15 к физической силе, плюс 5 к рукопашному бою, плюс 16 к фехтованию, плюс 18 к меткости, плюс 5 к физической броне, плюс 5 к выносливости, плюс 1 к регенерации, плюс 5 к скрытности, плюс 1 к скорости, плюс 1 к реакции, плюс 5 к гибкости, плюс 6 к интуиции, плюс 6 к силе Стикса, плюс 6 к броне Стикса, плюс 4 к медитации, плюс 5 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 43 к алкоголизму, плюс 52 к владению шпорой, плюс 44 к легкой атлетике, плюс 40 к левитации, плюс 57 к амфибии, плюс 33 к ножевому бою, плюс 31 к палачу, плюс 35 к рентгену, плюс 27 к выносу мозга, плюс 42 к рыбьему глазу. Внимание! В процессе ликвидации вами активирован дар «Всевидящее око». Характеристики. Плюс 2 к наблюдательности, плюс 4 к удаче, плюс 2 к познанию скрытого. Навыки. Плюс 20 к шпиону, плюс 30 к рентгену. Интеллект плюс 1. Внимание! В процессе ликвидации вами активирован дар «Легче пуха». Характеристики. Плюс 2 к медитации, плюс 2 к гибкости, плюс 3 к скорости, плюс 2 к силе Стикса. Навыки. Плюс 20 к легкой атлетике, плюс 40 к левитации, дух Стикса плюс 1. Повышение уровня плюс 1. Все показатели плюс 1. Характеристики. плюс 74 к картографии, плюс 69 к физической силе, плюс 81 к скрытности, плюс 73 к гибкости, плюс 57 к броне Стикса. Одерживайте славные победы дальше. Удачной игры! Ну вот и до 61 уровня дотянулся, мысленно хмыкнул я. И неожиданно поймал себя на мысли, что совершенно равнодушен к случившемуся повышению. А перед кем, скажите на милость, в этой жопе мира мне было щеголять своим нереально крутым статусом? Перед тенями? Так они сами поголовно те еще монстры, десятилетиями ежедневно качавшиеся в лабиринтах до смертного часа. Перед тварями? Ну да, ублюдкам за счастье будет схарчить такого славного высокоуровневого игрока, как я. Мля, как же задрал меня этот гребаный зверинец! «Круто, конечно, было, но мало!» — затянула любимую песню теней Шпора, отвлекая меня от мрачных думок. «Рихтовщик, ау! Слышишь меня? Я к тому, что неплохо было б нам еще разок повторить совместную охоту. Можно на кого-нибудь попроще кусачей, и желательно не раз». «Я свою часть договора выполнил. Стандартно ушел я в глухую защиту. И ты, кстати, тоже». «Да я ж разве спорю? Вот и ладушки, сейчас сундук отыщу и валим отсюда. Ты все же подумай над моим предложением». «Угу». Замаскированный сундук у одной из стен грота отыскался достаточно быстро, и он оказался щедро затарен одеждой, водой, едой и водкой. Даже новый рюкзак под ворохом барахла откопать удалось, а вот обещанного фрагмента пазла, как я там не рылся, отыскать так и не удалось. «Чё, проблемы?» Наблюдая за моими тщетными попытками вывернуть сундук наизнанку, вдруг подала голос Шпора. «А помнишь, я говорила, не торопись с выводами». «Это ты к чему?» «Давай так. Ты поклянешься Стиксом, что ежели моя подсказка сработает, ты возьмешь меня на этой неделе еще на несколько совместных рейдов». «Ты же знаешь, я уже обещал на этой неделе Куцуму волне фиалки». «Ну, дело твое, хозяин-барин. Не желаешь подсказку, ищи сам». И эта стерва еще называла меня шантажистом.